Надеюсь, Драудилана Рикулус в вопросах регламента похожа на Ланпасу Третьего. Тот показал себя весьма снисходителен и не требовал всяких падений на колени или чего-то подобного. Впрочем, то, что меня привели именно в кабинет, а не в тронный зал, как бы намекает о некой неформальности и приватности встречи. От разглядывания видов за окном, там был дворцовый парк, меня отвлекла открывшаяся дверь и вошедшая в нее молодая девушка. Очаровательная молодая девушка, невероятно похожая на ту девочку, которую я угостил мороженым. Скорее всего, они родные сестры. Паладин Максимилиан, даже улыбка была один в один, как у той малышки. Такая же открытая и доброжелательная. Рада вас приветствовать во дворце. Я, Драудилана Рикулус, правительница этой страны. Здравствуйте, ваше величество, почтительно кланяюсь монарху. Благодарю за столь теплый прием. Это я вас благодарю, за то, что прибыли столь скоро. Улыбка девушки стала печальной. Присядем, ее величество плавным жестом указала на столик у окна. С вашего позволения, склоняю я голову, осторожно опуская пятую точку на изящный стульчик, вслед за девушкой. Краак, угрожающе скрипнул стул, намекнув, что моя задница не небесный свод, но и он не атлант. Тем не менее предмет мебели, несмотря на крик боли и мои опасения, выдержал испытание. Хорошо, что я отправил доспех в инвентарь, щеголяя костюмом еще из Игдрасиля. Я распоряжусь, чтобы к следующему разу поменяли стулья. На эти слова я только развел руками, признавая, что тяжеловат для данного предмета мебели, а королева, кажется, едва сдержала смешок. Впрочем, намек на веселье очень быстро покинул взгляд молодой королевы. Максимилиан, еще раз спасибо, что так быстро отозвались на мою просьбу о помощи. Дело в том, что Драконье Королевство находится в отчаянном положении. Все настолько плохо, что я написала письмо, едва появилась надежда на ваше согласие нам помочь. Да, я понял, когда прочел, что дело серьезное. Не могли бы вы рассказать о ситуации подробнее? Разумеется, но начать придется издалека. Так что прошу набраться терпения. Не страшно, я никуда не тороплюсь. Вот говно же, не сдержался я, плюхаясь на огромную, мягкую кровать гостевых покоев Дворца Ее Величества. Я не так уж часто ругаюсь, но сейчас хотелось грязно и долго материться, потому что гигантская жопа буквально нависла над Драконьим Королевством, аки дамоклов меч, и виной всему, человеческая глупость. Ну, в принципе, как и всегда, если не несчастный случай с обстоятельствами непреодолимой силы, то всегда есть от одного идиота до огромной толпы придурков, из-за которых начинается пожар в борделе во время наводнения. Тут все началось с основателя государства, прадеда нынешней королевы, с бесполезной, тупой ящерицы, как его ласково, по-родственному, называет ее величество. Правда, я не согласен со словом «тупой», да и бесполезным он стал относительно недавно, но все по порядку. Итак, началась история этого государства с лорда дракона, который решил провести эксперимент. Да-да, Драконье Королевство было для могущественного ящера не более чем экспериментальной площадкой, а может и игровой, а может и то, и другое. Это не домыслы, эту информацию нынешняя королева получила от своих родителей, а подтвердилась она, когда Драудилан решила порыться в семейной библиотеке и нашла там журналы с записями своего прадеда. Он тупо загорелся идеей создать страну людишек и посмотреть, а что из этого получится. Получилось все вполне себе неплохо. Что может пойти не так, если главный в новообразованном государстве – большой, сильный и страшный дракон? Земли он взял дикие, нагнал туда людей, отобрал самых адекватных представителей племен зверолюдей, и завертелось. Недовольных среди подданных особо и не было. Дракон света обеспечивал самое дорогое во все времена – безопасность и стабильность. Любая угроза, с которой не могли справиться жители нового государства, уничтожалась гигантским ящером, обладавшим не только невероятной физической силой, но и сверхмощной магией. Фактически, реальные проблемы могли быть только от других драконов, но они, как бы верно сформулировать-то, они считали лорда дракона света фриковатым, но сильным извращенцем-ксенофилом. Тот был настолько раскрепощенным экспериментатором, что не видел ничего зазорного в том, чтобы обратиться человеком и устроить натуральную оргию с морем бухла и доступными девками, или недоступными. Ему, в общем-то, было плевать на мнение участников оргии. Как-то так, да. Так вот, его личная сила, репутация чудика, вкупе с тем, что остальные драконы считали людей и зверолюдей чем-то незначительным, не стоящим даже внимания, не говоря уже о конфликте с другим драконом, обеспечивала государству полный игнор от других правителей этого мира. А на тот момент гигантские ящеры были самыми сильными существами. Шесть великих богов покинули бренное существование, кто от старости, кто во время боя с восемью королями жадности. Последние, так же как и первые ушли. Даже, можно сказать, самоубились сами об себя, а последнего представителя королей жадности прикончили драконы, которым эта группа из восьми сверхсильных индивидуумов отдавила много мозолей. Они даже делали бронежилетки из шкур с жоп драконов, умерщвляя гигантских рептилий, прежде чем пустить тех на чемоданы, сумочки и аксессуары. Тот же лорд-дракон света принимал участие в той вечеринке, где уничтожили последнего короля. Факт того, что правитель драконьего королевства принимал участие в уничтожении жадных, вкупе с его силой, обеспечил весьма и весьма положительное отношение к новому государству со стороны слейновской теократии. Даже несмотря на то, что среди граждан были зверолюды, даже несмотря на то, что правителем был не человек, слишком яростно ненавидела теократия восьмерых королей жадности, которые прикончили их последнего живого бога. Теократы понимали, что жадные сделали очень много для человечества, как вида, уничтожили огромное количество угроз людям, создали крупную империю, которая с их гибелью успешно развалилась, но простить убийство Суршаны, бога смерти, не могли. Нынешняя империя Бахарут в то время даже не существовала, являясь осколком империи королей жадности. У нее были свои проблемы, внутренние, в виде борьбы за власть, и внешние, население диких земель, узнавшие, что покровители людей все и начавшие с улюлюканьем жечь, грабить, убивать и жрать тех, кого раньше боялись до псыкания в штанишки. И вроде все было хорошо, страна развивалась и богатела, цивилизованные соседи предпочитали дружить, а варвары с диких земель племенами падали мордой в землю, отклячивая жопы в зенит, когда над их поселениями пролетал лорд-дракон света, чтобы показать, кто тут батя. Все было замечательно, до того момента, пока прадеду Драудилан не надоело. Сначала тот нашел себе ксеносамочку из местных дворян, с которой заделал ребенка. Некоторое время играл в отца семейства, постепенно передавая власть своей супруге. Потом начал улетать по своим делам, возвращаясь все реже и реже, пока в один, не самый прекрасный для страны момент, не пропал с концами. И вот тут началось медленное планирование в пропасть. Развитие драконьего королевства оказалось дефектным. Слишком многое было завязано на авторитет лорда дракона, слишком сильно страна рассчитывала на его силу, и слишком большое количество дипломатических договоренностей было достигнуто с оглядкой на большого и страшного, могущественного ящера. И монарх того времени не нашел ничего лучше, как сделать вид, что все по-старому, что лорд-дракон, он где-то рядом, присматривает за своим государством, и вернется в любой момент, как было и раньше. Некоторое время это работало, некоторое время. Потом начались сбои. Первыми стали моросить дворяне королевства. Началось все довольно безобидно, с борьбы за близость к королевской семье. Интриги, подковерные игры, политические браки и политические убийства. Лорд-дракон, несмотря на чудаковатость, любил порядок, поэтому такие вещи пресекал в тот момент, когда они начинали мешать работе созданного им механизма. Но его смертные потомки не имели настолько богатого опыта, мудрости, полученной в результате невероятно долгой жизни, прозорливости и могущества. Поэтому, через какое-то время дворянство успешно образовало фракции, ставшие в дальнейшем открытыми и практически официальными. Игры за внимание монаршего рода переросли в игры за влияние и могущество личное, все чаще наносящие урон королевской власти. Но та предпочитала уподобиться страусу, зарыв голову в песок. Следом за проблемами с дворянами проснулись варвары. Годы и десятилетия им не нужно было падать мордами в землю, отклячивая задницы к зениту, выражая почтение пролетающему над племенами лорду-дракону. Большая часть тех, кто его помнил, или перемерли от старости, или были убиты в межплеменных разборках, или были скушены соплеменниками. Могучий ящер стал историей, потом легендой, а потом и вовсе простой страшилкой для детишек. И это произошло очень быстро, потому что поколения у дикарей сменялись с огромной скоростью. И вот, первые молодые да резкие пошли в грабительский поход, успешный поход, разграбили пару деревенек, вломили пограничному разъезду, и вернулись домой с трофеями и нежным человеческим мясцом. Это стало началом проблем, намного серьезнее, чем проблемы с дворянством. Окрыленные успехом коллег, На территорию Драконьего королевства начали активно хаживать разбойничьи банды. Грабили, убивали, жрали население, угоняли пленных в качестве рабов и, по совместительству, консервированных запасов провизии. Первое время королевская армия и некрупные дружины аристократов более или менее справлялись с натиском дикарей, пока желающих пограбить не стало слишком много. Не могли солдаты Драконьего королевства нагнать на варваров такой страх, как нагонял лорд Дракон, а резня между племенами диких земель шла перманентно. И в один абсолютно непрекрасный момент дикари поняли, что резаться друг с другом – это не так прибыльно, как резать мягоньких человеков, расслабившихся за несколько поколений мирной жизни, из-за чего натиск с их стороны возрос в несколько раз, превратившись в неостанавливающуюся войну. Нападения варваров стали причиной появления беженцев и дезертиров. Разбойники, маргиналы, бездомные начали плодиться на землях королевства. Дороги стали небезопасны, города заполонили варье и бродяги, нищие умирали от голода и холода. Антисанитария, болезни, ухудшающиеся условия жизни, повышающиеся налоги, которые должны были покрыть расходы на наем и содержание воинов. Правитель, сидящий в то время на троне, наконец понял, что делать что-то надо, но остановить ухудшение ситуации у него не вышло, только замедлить. Войска быстро таяли, рекруты не успевали набираться опыта, а часть дружин, которые предоставляли дворяне, были, временами, куда хуже вооружены и обучены, чем королевские солдаты, только вышедшие из учебки. Дворяне традиционно не владели огромными армиями, а были в их распоряжении лишь дружины, обеспечивающие порядок на землях. Феодальных войн в королевстве отродясь не было, лорд Дракон за такое по голове не гладил, а после его пропажи все уже были слишком родственники. Хотя, думаю, что аристократы банально побаивались, что основатель страны все же вернется и устроит всем сеанс анальной кары, или не было реального повода для внутренней резни. Тем не менее войны у них были. Вот только отправлять на фронт опытных и ценных солдат большая часть благородных правителей земель не хотела. Более того, часть дворян активно интриговала уже не против друг друга, а против династии Арикулус. Кусать не кусали, но умеренным саботажем занимались. Причины были самые разные. Кто-то был туп и считал, что независимое графство или баронство – это круто. Кто-то, в основном ксенофобы, с презрением поглядывающие на нечеловеческое население королевства, спали и видели, как династия Арикулус падет, а их территории присоединятся к такой же ксенофобской слейновской теократии. Им на руку играла и относительная свобода вероисповедания державы. Тут был список разрешенных религий, в него входил и культ шестерых, распространению которого активно помогал протеократский блок. Кстати, ее величество меня обрадовало, что Сеттас, с недавнего времени, также входит в список богов, поклонение которым разрешено на территории ее страны. Это было довольно важно для меня, да, даже не столько из-за того, что теперь я спокойно могу возводить тут монастырь, не опасаясь противодействия государства, сколько из-за радости признания и очередной капли доброй славы моего покровителя и ордена Длани его. Но это ладно. Еще одна фракция дворян больше тяготела к светскому Бахаруту с его сильным, суровым, но справедливым императором, мощной военной машиной и массой возможностей для роста. Эти тоже ждали развала страны, чтобы пойти под крылышко к соседу. Последний блок, королевская фракция. По словам ее величества, это были самые-самые умные, честные, смелые, верные, достойные, красивые, добрые. Настоящие средоточие достоинств посреди каловых масс, ага. По факту, насколько я понял, это были дворянские рода зверолюдов и люди, благо которых очень сильно завязаны на благополучии правящей династии. Ну и да, были там и по-настоящему верные присяги люди и нелюди. Противостояние этих трех фракций – еще одно проблемное место государства, ослабляющее его перед лицом опасности из диких земель. Но самой большой проблемой был и остался лорд Дракон, точнее память о нем и пустые надежды, если говорить прямо и без обидников. Драконье королевство было инфантильным ребенком могущественного существа. Предыдущие правители ждали, что прилетит папка и все порешает. Только вот он не летел. Они вбухивали золотишко в иностранную помощь, чтобы оттянуть момент гибели, и ждали батю. Но его не было. В те времена, когда можно было влить много-много денег на плотную оборону из иностранных наемников, а самим вбухать еще больше золота в создание по-настоящему мощной армии, способной надавать по голым задницам дикарей, династия Арикулус ограничивалась полумерами и с тоской смотрела в небо, ища взглядом лорда дракона света. Ну а сейчас уже было поздно. По словам Драудиллана Рикулус, казна банально не имеет достаточно денег, а соседи финансовую помощь оказывать и не думают. Бахрут, укрепив власть и могущество, посматривает на земли соседа с неподдельным интересом. Теократия тоже весьма положительно смотрит на возможность расширить территории. Реестис не имеет общих границ, да и желание помогать королевству, про существование которого большая часть населения слышала лишь краем уха, никакого не имеет. Это звучало бы забавно, если бы не выглядело так грустно, но драконье королевство сейчас мог спасти только дракон, и мне придется его заменить. Как же это все странно выглядит, вздохнул я, залезая под одеяло. Завтра утром мне нужно в гильдию, принимать коронное задание на помощь в защите границ от варваров. Если говорить откровенно, то правящая династия все это заслужила, все проблемы и грозящий рухнуть престол, обезличена, как ряд особей, принимающих неправильные решения. Но сын за отца не отвечает, считаю я. В данном случае, конечно, дочь за предков, что, в целом, не имеет значения. Ее величество надела корону в то время, когда уже не было возможности спасти страну иначе, чем чудом. И она это чудо нашла, в моем лице. Я просто не могу сказать сами дураки и оставить тысячи людей и полулюдей буквально на корм дикарям-людоедам. Да даже если бы королева Драудиллан сама обрушила государство, не смог бы я уйти. Ладно, наслаждаемся ночевкой по-королевски, и на фронт, сонно проговорил я, проваливаясь в царство Морфея. Утро следующего дня, столица королевства Реестис, гильдия авантюристов. Какого хуя? Сотряс здание рев со второго этажа, в котором Лакиус с трудом узнала голос главы столичного филиала гильдии. Проблемы, сонно предсказала Тина. Определенно проблемы, не менее сонно согласилась с ней сестра. Хех усмехнулась в огромную кружку из-под пива, до краев заполненную горячим кофе Гагарин. Плевать, буркнула Ивилай с такой же кружкой, но полной молока. Что за ебаный пиздец там происходит? Через несколько секунд рев повторился, а на лестнице начали раздаваться тяжелые шаги. Мы косячили, сделав глоток кофе, Гагарин кинула взгляд на Лакиус. Если бы косячили, лидер команды глотнула кофе из своей чашечки, то она все равно так бы не орала на всю гильдию. Пригласила бы к себе, ласково пожурила. Ебаные пидорасы. Еще один вопль, который звучал ближе. Точно не мы, определила Тя. Но нам нравятся мальчики, задумалась Тина. Но мы-то не мальчики, привела контраргумент близняшка. Да плевать, уныло булькнула молоком в кружке Ивилай. Их заклинательница все еще расстраивалась из-за того, что они так и не застали Максимилиана в Эрантиле. Вы, взревела показавшаяся в общем зале гильдмастер, ткнув пальцем в стол, за которым сидели девушки. Похоже, все же накосячили, сделала вывод Гагарин. По-крупному, согласилась Тина. Но мы-то не мальчики, напомнила Тя. Гильдмастер холодно приподняла правую бровь Лакиус. Она не только член команды адамантовых авантюристов, но и дворянка. Никто не смеет таким образом с ней. Девчонки, гильдмастер упала рядом с ними на скамейку, заставив подвинуться Гагарина и Вилай. Вы же в Эрантил ездили, верно? Лидер Синей Розы озадачилась. Да, только вчера вечером вернулись. Короче, вчера, после обеда, наш артефакт дал информацию, что Максимилиан, который паладин адамантовый, отметился в отделении гильдии столицы Драконьего Королевства. Пиво мне, две кружки. Внезапно рявкнула мастер в сторону барной стойки. С этой женщиной у Синей Розы были сложные отношения. Она постоянно пилила Лакиус за нелегальную работу на Золотую Принцессу, но не могла ей это запретить. Как-никак команда была высшего, адамантового ранга, да и задания были от любимой дочери самого его величества, Ланпасы Третьего. Я подумала, продолжила глава гильдии, какого черта он там забыл, отправила в Эрантил магическую птицу уточнить. Мне ранним утром пришел ответ, дом паладин не продал и обещал вернуться. Ну, думаю, потянула героическая задница на приключения, со многими случается. Да и в той гильдии одна кристальная слеза, которая зашивается. Спасибо. Перед ней поставили две кружки пива, к первой из которых гильдмастер с наслаждением присосалась. Ха-ха-ха. Так вот, все вроде нормально, как я говорю, понесло бронированную жопу паладина на подвиги, ладно, ради всех богов, пусть наслаждается. Лакиус заметила, как Ивилай агрессивно нахмурилась, и успокаивая, накрыла ладонь заклинательницы своей, но сейчас артефакт показал, что Максимилиан покинул гильдию, все, жетон недействителен, Адамантовый авантюрист ушел из наших рядов, по своему желанию. Какого ху, какого черта, девчонки, вы видели его в Эрантиле? Что за чертовщина произошла? Он вам что-нибудь говорил? Или может вы слышали какие-нибудь слухи? От автора. Глава в два раза больше обычного. Тут было много воды, но без нее, я думаю, никак. Все же, Драконье Королевство — это больше Терра Инкогнита в оригинале, и о ней есть всего несколько фактов, из которых пришлось придумывать что-то удобоваримое. Надеюсь, получилось приемлемо. Заранее говорю, что я небольшой спец по магическому средневековью, в особенности, по государствам, которые создали великие драконы. Так что, имеющие опыт жизни в таких странах, welcome. Поправляйте, помогайте. Только не забудьте предоставить документы, удостоверяющие вашу компетенцию. Аналогии с земным средневековьем я буду рассматривать скептически, но буду. Глава 30. Айрунаша, десятник нового воинского образования, специальной полусотни Ее Величества, был доволен, даже несмотря на не самую приятную задачу, поставленную ему командиром. Молодой воин, старательно игнорируя усталость, чтобы не дай великие драконы, не показать свою слабость сослуживцам, и в особенности, подчиненным, переходил от трупа к трупу, и проводил контроль. Его бойцы держались поблизости, занимаясь тем же самым. С крысами всегда нужно быть осторожным. Хитрые твари, подлые, с хряками, по мнению Айруна, драться комфортнее, даже несмотря на физическую силу, толстокожесть и живучесть кабанов. Сражаясь со свинолюдом, ты можешь быть уверен, что вы попытаетесь друг друга убить, без особых уловок, честное противостояние силы и мастерства в яростном бою. А вот крысюки. Молодой десятник поморщился, когда бедро прострелило болью. Трусливая крыса, в пылу битвы, попыталась его подрезать, притворившись дохлой. Подлая порода. Наверняка и нож, как всегда, был каким-то дерьмом измазан. Нужно будет дойти до командира, как он освободится и закончится трупы на проверку. Айрун осмотрелся, ткнув очередное тело мечом. Два десятка, его и Патрака, методично проверяли поле битвы за деревенским чистоколом. Остальные три десятка из их полусотни сейчас находились внутри деревни. Помогали. В створе открытых ворот стоял их командир, капитан Максимилиан, и пара бойцов с перевязочными материалами и зельями для легкораненых. К ним стаскивали пострадавших со всего села. Десятник Ее Величества Драудилла Нарикулус ускорился, впрочем, продолжая быть внимательным и настороженным. Когда они закончат с полем боя за деревней, капитан Максимилиан, присматривающий за двумя десятками, тыкающими в трупы оружием, войдет в деревню. Чем дольше они возятся, тем больше жителей деревни рискуют не дожить до помощи. Молодой солдат знал, что командир не любит распылять силы, но полусотня старалась все успеть. Очередное тело, к которому подошел Айрун, дернулось, попытавшись что-то сделать, но солдат, будучи настороже, просто рубанул крысюка по тонкой шее. Вот так, не оставить никого с телами противника, и испуганные крысы, притворившиеся дохлыми, убегут. Убегут и вернутся в следующий раз. Никому не нужно, чтобы противников в новом бою было больше. Но и деревенским нужна срочная помощь. Некоторые дома горят, а в подполах часто прячутся дети и женщины, раненые селяне, пытающиеся отбить нападение варваров, истекают кровью. Пять десятков – это очень мало. Воин оглядел поле боя. По его прикидкам, тут и внутри чистокола валялось больше трех сотен тел, среди которых не было ни одного солдата их полусотни. Так что да, их мало, но не для боя. Сейчас, после третьей недели постоянных сражений, Айрун был уверен, что они бы справились и с большим количеством крыс. Четыре сотни, может быть, их командир бы и сам столько ухлопал и не запыхался. Но вот для помощи пострадавшим, особенно когда они приходят на помощь пограничным поселениям, подобным этому, которые еще кое-где стоят не в виде пепелища, Расселют зашипел, со злостью вонзив клинок в очередной труп. Насмотрелся он за эти недели на варваров и их дела. Некоторые его собратья-зверолюды, никогда не бывавшие на границе, временами высказывались в адрес дикарей в стиле «они, как и мы, полулюди». Сейчас Айрун за такие слова превратил морду говорившего в отбивную. Это не полулюди, это сраные нелюди. Чудовища и монстры, как их со дня первого боя звал капитан Максимилиан. Никогда Айрун не признает этих ублюдков даже далекими родичами. Не после того, как их отряд опаздывал на помощь беженцам и таким вот деревенькам. Дорезать раненых и притворяющихся мертвыми – не лучшие занятия. Но здесь не так отвратно, как там, за порушенной местами стеной чистокола. В селении тяжело. Некоторые увиденные картины просто не отпускают, из-за чего ночами многие бойцы просыпаются от собственного рыка, воя, крика. Товарищи на такое не злятся. В следующую ночевку и тебе может присниться полуобглоданный труп ребенка или распятая, разорванная дикими зверями молодая девушка. Айрун временами переписывался со старшей сестрой, служащей на северо-западной границе. Он не понимал, почему некоторые ее письма могли быть наполнены облегчением от тухлой жизни в гарнизоне, рядом с тухлыми мертвяками, а в других можно было услышать между строк рык сестры, из-за того, что ей приходится сидеть на заднице, изредка упокаивая с концами нежить, вместо того, чтобы резать дикарей на юго-восточной границе. Теперь он ее понимал. Десятник и завидовал сестре, и сочувствовал ей. «Смог бы я уйти на более спокойное место, если бы был выбор?» — мелькнул в голове вопрос. «Нет», — сам себе ответил Расилют, проконтролировав очередное тело. То дернулось, забилось на клинке, захрипело. На лицо десятника выползла злорадная улыбка. Еще один монстр подох от его меча. Очень, очень быстро Айрун и его товарищи перестали воспринимать варваров, как полулюдей. Разумные, жестокие, кровожадные монстры, да, они могли говорить, смеяться, молить о пощаде, но они были тварями, которых нужно только истреблять, без жалости, без сожаления. Чем больше дикарей подохнет от их мечей, тем больше его сограждан выживет. Убивать – его работа. Убивать как можно больше, как можно эффективнее. Набираться опыта, учиться у командира, расти в драконов, в чудовищ этой стороны, которых, как сказал их капитан, будут бояться чудовища диких земель. Паладин Максимилиан, брат капитан ордена Длань Справедливости, герой, дракон, чудовище, бывший авантюрист в ранге Адаманта, очень добрый и абсолютно безжалостный человек. Ее Величество лично представило полусотни рекрутов, только закончивших обучение их нового командира. Если говорить откровенно, солдаты недоумевали. Он не служил короне, а был простым работником. Да, слова про адамантовый ранг от самой королевы вдохновляли, но все было слишком странно. Специальная полусотня, которой командует работник, да еще не подчиняющаяся вообще никому, кроме самой Драудилла Нарикулус, такого никогда не было. А первые слова, сказанные паладином: «Чтобы побеждать монстров, вы должны будете стать монстрами. Я вас научу». Что? Как? Зачем? Воины терялись в догадках. Относительно недолго, но качественно, наверное, да. Их набирали странно. Окончивших и заканчивающих учебку приглашали в кабинеты, где хмурые писари задавали странные вопросы. Все они были добровольцами, и всех спрашивали, почему они ими стали. Айрун не знал, сколько таких добровольцев было всего, но в итоге собрали 5 десятков молодежи, которых возглавила уже опытная полусотница из родственной Айруну семьи камышовых котов. И все они встречались с Максимилианом, который использовал на них тогда незнакомую священную магию. Справедливое воздаяние. Представитель рода Аша тогда с вызовом согласился на испытание. Смешно же, если ты хороший человек, то тебе исцелит раны, если плохой — обожжет, ужасный — сгоришь в огне. Тогда было смешно, теперь, после того как некоторые раненые не из их отряда загорались словно пучки сухой соломы, нет, странности множились. У их отряда не было обоза, а был гигантский волшебный зверь, владеющий пространственной магией, который выдавал каждому десятнику комплекты для разбития лагеря в поле, провизию и расходники. Разумный, говорящий, очень милый, пушистый и до безумия жадный. Один из солдат на привале забыл сдать свою миску, так Даппи, как звали их волшебного капитана Армуса и обоз в одном лице, до сих пор ему это припоминает. Худший кошмар отряда на стоянке – это сдать плохо помытый котелок. Про то, что кто-то порвет палатку, не дай великие драконы и все боги мира, Айруну даже думать не хотелось, а то, с какой скоростью двигался их отряд, да это вообще ни в какие ворота не лезет. Путь до границы они проделали чуть ли не в 3 раза быстрее, чем обычно, без сменных лошадей. Командир просто лечил и усиливал коней отряда и самих бойцов. Сколько солдат вылетало из седла, непривычные к скоростям, вспомнить страшно. Никто не помер только чудом и священной магией капитана. Хотя это, наверное, слова-синонимы. Айрун и сам разок полетал от седла до земли, собрав мордой лица все придорожные булыжники, 10 раз должен был переломаться к чертям собачьим, но вскочил на ноги сразу, как перестал катиться. Честно говоря, он обалдел от того, что цел, и отделался всего лишь ушибами и несколькими царапинами, которые командир исцелил одним прикосновением. Все происходило настолько стремительно, бойцы настолько выматывались в пути, что на излюбленные солдатские разговоры у костров не оставалось сил. Быстро поставить лагерь, наварить каши, пожрать, назначить часовых и спать. Первый бой случился в половине дневного перехода от линии границы. Ну как бой? Отряд, если говорить откровенно, порядком струхнул, встретив на своем пути около 200 свиномордых. Здоровые, свирепые, полностью уверенные в себе. «Давайте я вам покажу, к чему нужно стремиться», — сказал тогда капитан, спешиваясь с лошади. «Разворачивайте строй и просто наблюдайте». И они смотрели. Сначала в пустых руках капитана из ниоткуда появился огромный двуручный меч. Айрун никогда таких не видел. Почти в два роста капитана, а тот был совсем не маленьким человеком. Даже хряки, судя по рожам, удивились. Ненадолго, впрочем. Паладин сначала побежал, закинув монструозное оружие на плечо. Потом, когда расстояние между ним и ордой свинолюдов сократилось, скинул то с плеча и силуэт воина просто размылся, а огромный отряд хряков начал превращаться в фонтаны крови и мяса. Неотвратимо, быстро, безжалостно их командир уничтожал варваров, прорвавшихся или прокравшихся сквозь пограничные заслоны. Это было одновременно ужасно и завораживающе прекрасно. Словно божество уничтожения ступило на земли драконьего королевства, чтобы покарать тех, кто пришел вкусить плоти его жителей. Арава в 200 рыл перестала существовать меньше чем за 5 минут. Только когда кончились свиномордые, отряду королевских воинов удалось нормально разглядеть мужчину в полной броне. Тот уже неспешно шел обратно, потеряв где-то гигантский клинок. Его бордово-алая, окровавленная фигура на секунду окуталась серебристым светом, после чего доспехи вновь вернули первозданный блеск и чистоту. «Я так дома палкой с крапивой дрался», — послышалось из задних рядов солдат. «Не так быстро, конечно, но крапива отбивалась от меня тогда так же, как сейчас хряки от капитана, никак». Айрун тогда только заторможенно кивнул. «То, что видела полусотня, невозможно, немыслимо для простого человека. До того дня никто из них даже представить себе не мог, насколько может быть силен адамантовый авантюрист. Слухи и истории о кристальной слезе, приходящие с границы, это одно, но воочию увидеть, как сражается нет, как учиняет бойню тот, чья сила за пределами понимания простых смертных. Зачем ему, некоторые из вас сейчас подумали, зачем ему мы, не так ли?» С головы воина пропал шлем, когда тот дошел до продолжающего стоять развернутым строем отряда. «Для уничтожения людоедов, терроризирующих границы вашего королевства и не только границы», — командир бросил красноречивый взгляд на останки 200 хряков, которые нагло шли по одной из центральных дорог вглубь страны, — вы мне не нужны. Мужчина смотрел на солдат серьезно, в его взгляде не было укора или желания унизить, скорее угрюмое сочувствие. Если бы ее величеству и жителям драконьего королевства было нужно всего лишь отогнать разок монстров диких земель, то я бы пошел один, быстро и просто уничтожил бы большую часть нападавших, испугал бы выживших, и повторял бы это снова и снова, пока племена людоедов при мысли о перспективе пограбить эти земли не начинали бы сраться от ужаса. Примерно так некоторое время назад решил проблему агрессивных соседей основатель вашей страны, лорд Дракон Света. Паладин запрыгнул в седло коня и, махнув рукой, приказал следовать полусотне за собой. Как ни странно, не срываясь вновь в сумасшедший галоп, а шагом, справа от него пристроился волшебный зверь, а слева — полусотница. Отряд начал выстраиваться в походное построение, но негромкий голос мужчины звучал ясно и отчетливо в ушах каждого солдата. К сожалению, быстрое решение не всегда является правильным в долгосрочной перспективе. Лорд Дракон Света правил этой страной более 200 лет. 200 лет монстры боялись его и уважали ваши границы. Стоило только какому-то племени дикарей распоясаться, как его настигало безжалостное возмездие. Но я не дракон, мой век короток. Я физически не смогу быть пугалом для людоедов надолго. Кроме того, присутствие паладина моего ордена может быть необходимо не только здесь, а драконьему королевству. Дракон нужен постоянно. Командир на несколько секунд замолчал, будто о чем-то раздумывая, потом оглянулся на солдат, показав им мимолетную грустную улыбку. «Я не могу стать вашим драконом, но я могу воспитать их из вас. Ее величество лично отобрала дела каждого из отряда, ее люди провели с вами беседы, и в конце, каждый прошел мое испытание справедливым воздаянием. Вы, хорошие ребята и девчата, с чистыми, горячими сердцами и благородными помыслами. Все 50, от вашей полусотницы и до простого солдата, добровольцы. Причины, по которым вы решили пойти в королевскую армию, могут разниться, но цель каждого здесь – защитить своих сограждан, простых жителей королевства. У вас не спрашивали согласия, не играли в добровольцев, как-никак вы солдаты, а не герои с шилом в заду. Очередная пауза паладина. Воины молчали, пока не особо понимая, что хочет сказать им работник. Что значит воспитать из них драконов? Мы будем сражаться, не сидеть в гарнизонах, не ждать нападения или приказа. Наша полусотня будет в постоянном движении, искать врага и уничтожать его. Каждый раз, побеждая и убивая монстров, вы будете становиться сильнее. Тренировка в сражении, обучение в бою, кровавая кузница чудовищ. Скорее всего, вы сейчас или не до конца понимаете, что я говорю, или не верите мне. Это нормально. Именно поэтому я решил с вами поговорить не в столице, а после демонстрации возможностей. Согласитесь, если бы пришел какой-то хрен с горы, с блестящим ведром на башке, и начал рассказывать, какой он ух и даже авого, звучало бы не особо правдоподобно, правильно. Айрун тогда хмыкнул, как и многие из его товарищей. Действительно, паладин, незнакомец. Был бы это кто-то из кристальной слезы, тогда еще да, но КХМ хрен с горы, такому бы они не то, что не поверили, но сомневались бы точно, даже учитывая мнение ее величества. А так, то, что он умеет, как минимум, усиливать воинов они уже видели, а после демонстративного превращения хряков в свиной фарш, вот-вот, каждый солдат услышал отчетливый смешок. Правда, радости в нем не было совершенно. Сейчас на границе отчаянное положение. В столицу приходят десятки просьб о помощи, гарнизоны умоляют о подкреплениях. К сожалению, мы не сможем успеть везде. К счастью, ее величество уже запросило помощь у теократии, поэтому скоро на границу прибудет одно из их писаний. Но и мы должны стараться, теократов будет немного и закрыть собой всю границу они не смогут. Мы должны будем защищать людей, убивать тварей, растить из вас тех, кого в будущем будут бояться все дикие земли. Постарайтесь, вот чего хочет от вас ваша королева. Приложите все силы, чтобы защитить тех, кто нуждается в вашей силе и смелости. Я помогу. Большая часть сказанного стала понятна полусотне немного позже. Они действительно не останавливались надолго в гарнизонах, курсируя вдоль границы и ввязываясь буквально во все сражения, уничтожая всех дикарей, которых встретит, преследуя каждый отряд, прорвавший границу или просочившийся сквозь нее. 3 недели. Скачка, бой, ночевка, скачка, бой, скачка, ночевка. Сумасшедшие 3 недели, которые не только выматывали, но и вдохновляли. Айрун даже не помнил, в каком количестве драк они участвовали, но их полусотня не только ни разу не проиграла, но даже не потеряла ни одного воина. Очередное тело дернулось после удара его клинка, издав тихий всхлип. Тяжело раненый крысюк был. Внезапно, 4 тела, лежащие впереди, практически на краю поля боя, подскочили на ноги, и из положения лежа рванулись к кромке леса, петляя зайцами. Десятник коротко вздохнул, воткнув меч в землю и скидывая со спины небольшой складный арбалет. Его товарищи сейчас делали то же самое. Солдаты припали на колено, разложили дуги, торопливо взвели оружие в боевое положение, уложили болты на ложе. Хлопки арбалетов. 2 из 4 упали. 1 был невредим, еще одного повело от попадания в руку, но тот продолжил бежать. ТЦ, верткие крысы, не сдержался кто-то из бойцов. Далеко, поджал губы Айрун. Арбалет, не самое скорострельное оружие, но его удобнее носить с собой, по сравнению с луками. Да и попроще они будут в обращении, хоть и несколько капризны. Уйдут, сейчас увидим. Айрун сложил арбалет, повесив за спину. В следующий раз нужно будет оставить 5 солдат с дальнобойным оружием на боевом взводе, а то крысы успели отбежать довольно далеко. Пусть это будет неудобно и воины слегка замедлятся. Не уйдут, злорадно рассмеялся один из его десятка. 2 крысолюда, наверняка радующиеся тому, что добежали до деревьев, с разбегу упали на землю. Из кроны дерева, блеснув из-под плаща прекрасной фигурой, различимой даже издали, на землю спрыгнула девушка. Не раз виденная полусотней незнакомка в маске танцующей походкой подошла к первому телу, брезгливо, носочком высокого сапога перевернула его, вынула из груди трупа длинный стилет, повторила дефиле до 2-го тела, и забрала второе свое оружие. «Спасибо, красавица!» — громко крикнул десятник, получив от загадочной девушки картинный воздушный поцелуй, после чего та скрылась за деревьями. «Женюсь, братцы, точно женюсь. Нужен ты нашей призрачной леди такой мазила», — хмыкнул Ков, заставив десятника поморщиться. Тот действительно промахнулся. «Заканчиваем, болты собираем, потом в деревню», — буркнул команду Айрун, прогоняя из мыслей всю веселость. «Сейчас не время. Перед ночевкой обсудит очередное явление прекрасной незнакомки. И все равно на маску, буквально каждый, даже девчонки, уверены, что леди – красотка. Только вот зачем она следует по пятам за их отрядом, и что еще интереснее, как она за ними успевает». Глава 31. «Капитан, на стул рядом со мной присела полусотница, поставив поднос с ужином перед собой на длинный обеденный стол столовой гарнизона. Леди Нришар, улыбаюсь девушке, наблюдая, как ее уши, с забавными кисточками на концах, принимают положение горизонтально земле, а глаза грозно прищуриваются. Нерия. Поправляю себя, называя ее по имени. Бах, и ушки вновь встают торчком. На лице офицера появляется тонкая улыбка, а прищур становится снисходительно хитроватым. Дразнитесь, констатирует факт девушка. Опять, немного, соглашаюсь, зачерпывая ложку мясной каши. Очень вкусно, кстати. Повара из зверолюдей, как я узнал, умеют готовить вкусно даже из армейских продуктов. При условии, конечно, если блюдо содержит мясо, что-то типа национальной фишки. Вы очень по-кошачьи негодуете. Сложно удержаться. Ваша откровенность. Нерия выписала в воздухе сложную фигуру ложкой, прежде чем погрузить ее в свою порцию ужина, и подкупает, и смущает одновременно. Я из камышовых котов, конечно, я по-кошачьи негодую. У вас это очень мило получается, хмыкаю, поглядывая на девушку. На меня тихо зашипели, наполовину всерьез, наполовину в шутку. Леди Нерия Нришар, вторая дочь барона Нришар из камышовых котов, не очень любила, когда я подшучиваю над ее грозным видом, но ничего не мог с собой поделать. Честно, я старался впечатлиться грозно сдвинутым бровком, суровому взгляду и прижатым к голове ушком, но она такая милая в эти моменты, что приходилось отворачиваться, дабы не испортить воспитательный момент. Наши подчиненные, кстати, прижатых ушек полусотницы неподдельно опасались, а когда та начинала бить себя по бокам хвостом, так вообще пытались стать невидимками. Нерия, когда она хотела выглядеть угрожающе в небоевой обстановке, всегда напоминала мне агрессивного котенка Манула. Не знаю уж почему, роста она была среднего, чуть выше моего плеча, фигуру имела спортивную, с хорошо различимыми тугими мышцами, но все равно, смотрелась миленько. Вот в бою, там да, там девушка корчила натурально зверскую физиономию, а свирепый оскал полной ярости кошки сложно было назвать приятным глазу. По крайней мере, так было до того, как наш отряд сменил экипировку на полную броню и закрытые шлемы. ТЦ, на меня раздраженно цыкнули, сосредоточившись на ужине, неискренне. Когда девушка действительно была раздражена, ее хвост угрожающе раскачивался из стороны в сторону. Ну а сейчас тот предательски смотрел в потолок, показывая всем и каждому, что полусотник была вполне довольна беседой. «Снабженцы живы?» — в шутку поинтересовался я, когда миска с кашей у девушки показала дно. Я уже даже компот из сухофруктов допил и свои овощи сожрал. Дело в том, что полусотница, вместе с нашей ДПП, должна была получить все необходимое отряду со складов гарнизона приграничного города, в который мы прибыли сегодня ближе к обеду. Почти, на меня скосили веселый взгляд, пододвинув тарелку, на которой остался одинокий огурец. Не любила их девушка. ДПП получила все, что вы затребовали и, кажется, вытянула пару душ из кладовщиков. «Да не, на кой ей души?» – засмеялся я. «За них и метра холстины не получить. Не стала бы она так заморачиваться из-за бесполезных штук, которые невозможно поменять хотя бы на кислые яблочки. Как ребята?» «Нормально», – девушка передернула плечами, наблюдая, как я доедаю огурец. «Уж не знаю, почему она так против этого овоща. Все размещены в казармах гарнизона, кони в конюшнях, нам выдали офицерские комнаты. Как поужинаем, покажу. Сегодня в город на отдых уйдут первые три десятка солдат, завтра еще два, после того, как отдохнувшие вернутся. Замечательно, хоть немного, но пусть расслабится. За два месяца бесконечной спешки и постоянных сражений они заслужили большего, если честно. Полусотня была готова продолжить. Мы бы потерпели, если бы дело было только в физической усталости, печально улыбаюсь, покачав головой. Нам всем нужно хотя бы пару ночей поспать спокойно, без караулов и на нормальных кроватях. Мозгам и нервной системе тоже нужен отдых. Нам, офицер задрала бровь, бросив на меня полный скепсиса взгляд. Нам, киваю девушке, даже паладины не железные. Мы тоже хотим как следует подрыхнуть, выпить пиво, сожрать телегу сосисок с шашлыками, и почесывая пузо ничего не делать. Держу пари, и у вас есть планы полежать в горячей ванне с бутылочкой вина, а завтра разорить пару кондитерских. Не люблю сладкое, девушка дернула левым ушком, чтобы через секунду мечтательно прищуриться. Но вот ванную и вина, да и от пива с телегой жареного мяса не откажусь. Вы же не бросите своего заместителя в одиночестве, когда отправитесь на подвиги по тавернам. Буду только рад вашей компании. Тем более я так и не успел нормально узнать вашу страну. Сначала спешил на встречу с ее величеством, потом произошла та безобразная история с гильдией авантюристов, ну а после мы формировали полусотню и торопились на границу, где тоже КХМ было не до знакомства с красотами драконьего королевства. МММ особых красот в этом городе и нет, девушка задумчиво прикусила клыками губу. Приграничье же, тут из достопримечательностей, драконья площадь, рынок, улица развлечений с борделями и горными домами, очень короткая улица. На этом, как бы, все. Еще квартал аристократов, но там нам, если честно, делать нечего. Не пустит, предположил я. Почему? Пустит, конечно. Я, леди, вы, командир полусотни ее величества. Просто там буквально нечего делать. Пара кондитерских для леди, кабаки, где жрут вино, закусывая какой-нибудь соловьиной печенью благородные. Тухло. Я думал, что для вас благородные развлечения ближе, чем веселье простолюдинов. Слегка удивляюсь кислому выражению на лице Нерри. Вторая дочь, мне продемонстрировали оттопыренные средние и указательные пальчики со впечатляющими острыми коготками, а хвост за спиной полусотницы гордо распушился. Большая часть вторых, третьих, четвертых, ну и далее, дочерей или сыновей Нришар, идут в армию. Службу начинают традиционно с нижних чинов. Во времена моего прадеда мы вообще шли простыми солдатами, несмотря на происхождение. Это уже дед, а точнее его жена, моя бабушка, уговорила мужа воспользоваться хотя бы частью привилегий, дарованных нам династией Арикулус. С другой стороны, с удивлением наблюдаю, как резкая, никогда не лезущая в карман за острым словом девушка немного заминается, потупив глаза. Ну, в общем, когда у тебя куча дедов и бабок, ветераны армии ее величества, прапрамногоюродный дед, вечный рядовой, вставляющий через слово «бычья залупа» и даже в сортир ходящий в полном доспехе, дядьки, тетки или нынешние десятники, полжизни спящие с солдатами в общей казарме, или бывшие десятники, разносившие по молодости трактиры, доженящиеся с перепою на проститутках, или выходящие замуж за жиголо. Короче, у меня слишком веселая семья, чтобы было интересно в благородных кварталах. Ну и да, мы, камышовые коты, нас все эти регламенты, поклоны, да взаимные обнюхивания жоп только раздражают. Самое то, это когда в каше много жирного мяса, спину прикрывают надежные товарищи, которые и до лекаря тебя раненого дотащат, и до казармы в пьяном беспамятстве, а командир не тупороги белоручка. КХМ, простите, капитан. Да ладно, я же не этот самый тупороги, надеюсь. Если говорить откровенно, то чего-то такого я и ожидал от девушки. Леди Нришар изначально показала себя прямой личностью, слегка грубоватой, но вкупе с опытом и дисциплиной, которую та организовала в отряде, прекрасным офицером. Серьезная, ответственная, дисциплинированная. Она с самого начала держала полусотню в стальном кулаке, выделив мне кредит доверия из уважения к монарху. Полусотница сдерживала ребят, пока у меня не удалось стать для бойцов авторитетом. Именно благодаря Нерри и Нришар нам удалось избежать разнообразных бурлений и всяческих недоразумений, возникающих у относительно крупного отряда, по большей части, незнакомых друг с другом разумных. Где было нужно, она спокойно разговаривала, в некоторых случаях назначала дисциплинарные взыскания, назначая проштрафившимся солдатам наряды. Иногда не брезговала и рукоприкладством, выбивая ненужную дурь на своеобразных спаррингах. Короче говоря, девушка была компетентным командиром, отлично выполняющим свои обязанности. Ну а после того, как полусотня выяснила, что их капитан не мудло консервированный, а сильный воин и, смею надеяться, неплохой человек, Девушка начала демонстрировать не только уставное почтение младшего по званию к старшему, но и вполне себе нормальное, человеческое отношение и уважение. А потом десятник Айруныша, расселютый младший брат пограничницы-десятницы из замка Карт, впервые за историю нашего специального подразделения продемонстрировал применение воинского навыка. После этого, и выводов сделанных солдатами, мне некоторое время пришлось сдерживать порывы, в которых несложно было разглядеть соперничество, напополам с безумием берсерков, даже Нерию. Она несколько болезненно восприняла факт того, что не стала одной из первых в полусотне, кто освоил новые воинские техники. Парни и девушки вспомнили о том, что я пообещал помочь им стать сильнее, и сражались как двужильные, временами излишне рискуя. В защиту ребят должен сказать, что их желание было не совсем эгоистичным. Отбирали мы солдат с определенной мотивацией. У некоторых семьи жили на границе, часть потеряли близких во время набегов разумных монстров. Кто-то просто хотел защитить тех, кто не мог о себе позаботиться самостоятельно. Честно говоря, наблюдая, как парни и девушки изо всех сил старались получить силу ради защиты других, я под новым углом взглянул на те задания Игдрасиля, когда я, в качестве старшего офицера, обучал рекрутов ордена. Не знаю, закладывали ли эту идею разработчики, но сейчас, в сжатых в тонкую линию губах, злых, жаждущих глазах, вздымающихся и опускающихся клинках я видел рождающихся защитников. Видел жажду стать сильнее, чтобы уберечь слабых от страшной участи. Да, когда мы только познакомились, я жалел эту молодежь. Ноша щита, что останавливает натиск монстров, и клинка, без устали разящего тварей, тяжела. Им предстояло провести все время службы здесь, на границе. Когда я решу, что они готовы, полусотня станет элитным отрядом сдерживания. Да, они не смогут двигаться так же быстро, да их больше не будет поддерживать бафами паладин, но отряд воинов, соответствующих минимум платиновому рангу, я из них воспитаю. Если получится, попробую вытянуть и еще выше. Потом получу следующую полусотню молодых воинов и буду повторять до тех пор, пока граница не начнет выдерживать натиск людоедов, что даст возможность ее величеству наращивать силу армии уже более традиционными методами. Не тупороги, весело показала клыки полусотник, и даже не белоручка. Мы горды, что вы наш командир, капитан Максимилиан. Благодарно киваю девушке, сдержав порыв зарыться рукой в волосы на затылке и выдать смущенное хе-хе. Приятно. Это взаимно, Нерия. Вы отличные солдаты. Надежные, храбрые. Уверен, звезда вашей славы скоро разгорится еще ярче. Серебряным пламенем, глаза полусотницы довольно блеснули. Это каждый для себя решает сам, серьезно киваю девушке. Нерия задумчиво опустила взгляд в миску, словно пытаясь отыскать что-то на ее дне. Знаете, капитан, мы очень вам благодарны. Не могу говорить за всех в нашей стране, но вы стольких спасли, стольких исцелили. Тот рецепт, который получили наши алхимики. Драконья кровь. Он ведь тоже из Реэстис пришел, я слышала, его создала семья фармацевтов из Эрантила и Паладин. Там зелье звали кровь богов, а тогда, и ни за что, Нерия. Есть за что, хвост девушки закачался из стороны в сторону, а уши слегка прижались к голове. Мы все уже не раз без вас погибли бы. Нет, конечно, сами бы не бросались на такие орды, но это ничего не меняет. К тому же, из-за нас вы покинули гильдию. Потерять адамантовый жетон. Знаете, там, откуда я пришел, было такое выражение. Нам нечего терять, кроме своих оков. Эти слова произнесли люди, имея в виду совсем не то, что я думал о гильдии в тот день. И все же, они очень подходят к той ситуации. Я не знаю, почему мастер решил начать вставлять палки в колеса, придираясь то к формулировке задания Ее Величества, то к цене, то к моему опыту и времени нахождения в драконьем королевстве. Не знаю и, если откровенно, плевать хотел на интриги, в которых решил поучаствовать тот мужчина. И жетон я не потерял, а скорее сдал на время, избавившись и от возможности мне помешать со стороны непонятных интриганов. Действительно, произошла странная история. Невразумительные отговорки, крючкотворство, запреты. Мастер гильдии, судя по упрямо сжатым губам и решительной физиономии, собирался до упора саботировать мой наем, вплоть до конфронтации с правящей династией. Вот что значит, власть ослабла. Его Величество, Ланпаса III, считался довольно мягким королем, а о его терках с аристократией знали даже простолюдины. Но, несмотря на все это, Слово монарха в Реэстис было самым тяжеловесным и крепким. Гильдия королевства Реэстис, при всей своей независимости, никогда бы не решилась идти с ним на конфликт. Хаем, с другой стороны, на стороне его величества был Газев Стронов, а предводительница Синей Розы являлась подругой золотой принцессы Риннер, да осенит ее Сетта своим светом. К тому же, дядя леди Лакюса Индры, Азута Индра, был лидером второй адамантовой команды королевства Реэстис, Красной Капли, и я сильно сомневаюсь, что он стал бы сражаться против племянницы, которая, по слухам, стала авантюристкой именно вдохновившись историями героического родственника. В статусе работника я всего лишь не имею привилегий, которыми и так практически не пользовался. Единственный реальный минус – нет возможности брать задания, но у меня на них сейчас и времени-то нет. Проблема варваров не решится быстро, а когда мы закроем этот вопрос, то мне ничего не мешает сделать одну из двух вещей. Или как следует разобраться, в какое болото решил залезть местный мастер, или вернуться в Реэстис, чтобы получить свой жетон заново. Благо, в королевстве Ланпасы Третьего, у меня отличные отношения и с мастером гильдии Эрантила, и с еще одним отрядом Адаманта. Так что, Нерре, не думайте, что я чем-то пожертвовал. Все в порядке. В порядке, пробурчала девушка, ковырнув когтем столешницу. Да у вас оклад, как у меня, нормальные деньги, не согласился я. Зато Даппи предоставили должность каптинармуса с соответствующей оплатой. Плюс мы на полном содержании короны. Грех жаловаться, хорошие условия. Не для Адаманта, продолжала хмуриться полусотница. Не подумайте, я вас не отговариваю. Просто вижу, сколько вы делаете для нашей страны. Я могу разглядеть перспективы. Наш отряд уже силен. Очень силен по меркам среднего воина армии Ее Величества. И вы говорите, что это не предел, и даже не середина пути. Мне просто обидно, что вас недооценивают, а гильдия, наша гильдия авантюристов, так себя опозорила в ваших глазах. Не берите в голову, Нерре, приподнимаюсь из-за стола вместе с девушкой. Если бы мне важны были только деньги, то в ваше королевство я бы не поехал. Купался бы как сыр в масле, оставаясь третьим адамантом Реэстис. Так что, забудьте. Для меня помогать тем, кто в беде, лучшая награда. Лучше этого только скука из-за того, что моя помощь перестала быть кому-то нужна. Знаете, это будет знак, что пора повесить меч на стеночку и заняться да хотя бы огородом. Ахахаха, моя собеседница запрокинула голову, смахнув выступившую от смеха слезу, полностью игнорируя оглядывающихся на нас солдат и офицеров, находящихся в столовой. Хотела бы я посмотреть на вас с лопатой. О, вы зря так недооцениваете лопату, весело улыбаюсь зверолюдке. Слышал я истории о воинах, которые этим шанцевым инструментом даже демонов убивали, лютые вояки. Знаете, я не удивлюсь, если Максимилиан уже и отсюда усвистал. Гагарин с сомнением разглядывала скудно освещенную улицу. В гарнизоне сказали, что солдаты в увольнении гуляют тут, те обрезгливо оглядела непрезентабельный кабак, сквозь двери и ставни которого временами доносились взрывы хохота. Или в борделе, добавила Тина, тихо ойкнув, после того, как Лакюс ткнула ее в бок. Рядом зло запыхтела Ивилай, которой не нравились даже легкие намеки на чистоту паладина. Заходим, лидер Синей Розы, как, впрочем, и остальные девушки, не горело желанием оказаться в одном питейном заведении с оравой пьяной солдатни. Не то, что боялась, брезговала. Не любила леди Аиндра сальные взгляды и грязные шуточки. Да и решать вопросы с жалобами алкашей, протрезвевших после организованных ею переломов, было напряжно. Опередив всех, к двери решительно направилась заклинательница. Шило в маленьком заду бывшей вампирши было огромное, именно оно их в эту страну и привело. Да и остальные уже конкретно так устали гоняться за неуловимым паладином. Тот мотался по границе драконьего королевства, как ужаленный взад гигантским пустынным скорпионом. Надоело, в общем, девушкам его вылавливать. Да и настроение было не лучшее. Дорога была не близкой. В теократии, по границе которой они добирались до драконьего королевства, полным ходом шла религиозная эпидемия, тут и там разжигая очаги фанатизма, из-за чего на девушек, узнавая в них еретиков из Реэстис, смотрели криво, часто даже отказывая в заселении в гостинице. Потом аристократы королевства Драудилла Нарикулус как будто с ума посходили, зазывая авантюриста к Синей Розы на всевозможные приемы и чаепития. Плюс у всего этого был один, комфортная ночевка и ванная, но сколько же девушки потеряли времени и нервов. Как им хотелось прирезать некоторых пижонов, пытающихся строить глазки авантюристкам, словами не описать. После всей этой катовоси столичный филиал гильдии начал творить какую-то дичь. Администратор врал в глаза Синей Розе, что они якобы не знают, где искать бывшего авантюриста Максимилиана. Потом пришлось целых 3 часа ждать аудиенции у королевы, повстречавшись на входе с еще одной адамантовой командой. Мерзкие типы. Произошел безобразный скандал, когда лидер этой «кристальной слезы» попытался сходу переманить к себе в команду Ивилай, облизывая ее сальным взглядом конченого извращенца, из-за чего получил в лицо заряд кристаллических осколков. Чуть до реальной битвы не дошло.